Глава 251. Подкуп. Где Вейд? Почему я его не вижу? Небрежно спросил Цезарь, после того как Лилин закончил церемонию и металлический столб ушел обратно в землю. Он был серьезно ранен, а также проклят очень неприятным заклинанием. Услышав его ответ, Дезмунд сильно помрачнел. Это вызвано кинжалом, пропитанным ядом паука бездны. Я никогда не видел такого безжалостного сражения. Хотя он уже проснулся, яд и проклятие съедают его плоть и душу, поглощая все питательные вещества в его теле и постепенно превращая его в высушенный труп. В этой ситуации я предлагаю как можно быстрее вернуться в штаб-квартиру садов четырех сезонов. Там имеется очистительный бассейн, и старейшины могут попытаться найти решение, но, к сожалению, Дезмунд развел руками. Получив известие, что его учитель погиб, Вейд настоял на том, чтобы остаться и вернуться только после того, как закончится расследование. Проблема. Для них было бы лучше, чтобы Вейд умер или же вернулся в штаб после получения ранения. Сейчас же для них, команда из двух человек, теперь присоединится еще один, который будет основной проблемой для них. Найди возможности, убей его. В глазах Цезаря Лилин смог увидеть вспышку безумия. После этого Дезмунд, Цезарь и Лилин немного поговорили о размещении молниеносного отряда и о других вопросах, связанных с жильем. Лилин никогда раньше не занимался этими вопросами, поэтому просто молчал и слушал разговор Цезаря и Дезмунда. Когда все было обговорено, Цезарь придумал повод для лечения своих ран и притащил Лилина в свою комнату. Пу! В комнате поднялся занавес, похожий на паутину, свет открывал все слепые места. Ладно, это система раннего предупреждения, которую разработал я сам. Благодаря этому я смогу заранее узнать, будет ли наш разговор подслушан магом два ранга. Цезарь небрежно подтащил стул и сел на него. Использовать шелк восьмикогтевого паука, который чрезвычайно чувствителен к духовной силе. Какой интересный ход мышления. Лилин осмотрел этот занавес, и его глаза сверкнули от осознания, когда он сел рядом с Цезарем. Ты много знаешь. Этот тип материала очень редок, и всего несколько людей в ночном городе в научных учреждениях могут его признать. У тебя должна быть возможность сдать там экзамен и стать там профессором. Цезарь восхищенно вздохнул. Его сильно удивило, что заклинание, разработанное его отцом, было так легко раскрыто Лилином. Ты, кажется, не беспокоишься о Дезмунде. Он четко обозначил, что до прихода подкрепления и следственной группы из штаба садов четырех сезонов он будет наблюдать. У мага два ранга имеется много трюков. Ты не боишься, что он что-то узнает? Лилин не показал никакой почтительности, обращаясь к этому руководителю, который когда-то был его начальником. Его отношения с Цезарем стали весьма уникальными. Теперь он мог сказать, что человеком, раскрывшим его личность тысячам надоедливых рук, а также организатором его перемещения именно в это место из ночного города, определенно оказался Цезарь. Его целью, вероятнее всего, было получение другого помощника в садах четырех сезонов или, возможно, просто еще одно пушечное мясо. Поэтому, распознав эту схему, Лилин без колебаний решил предать их и ранить Цезаря до той степени, чтобы последний оказался на пороге смерти. Однако, зная, что того поддерживает маг два ранга, Лилин не осмеливался зайти слишком далеко. В конце концов, оскорбить мага два ранга являлось не очень разумным решением. Не беспокойся о Дезмунде, Цезарь отмахнулся рукой. Маги два ранга несут на себе разные обязанности. Когда они наблюдают за местом, они обычно не покидают его. Я знаком с местом, которое охранял Дезмунд. Это район молнии прохода 2 внутрисекретного плана. До тех пор, пока темные маги не окажут здесь на него давление, Дезмунд в конце концов вернется туда. В конце концов, тем районом управляет его академия. Давай будем реально смотреть на вещи. Даже если мы попадем к врагу, их академия никак не будет затронута, но если вход 2 будет занят, то его академия получит большой удар. Анализ Цезаря был очень логичен, демонстрируя его ситуационные навыки и способность смотреть на всю картину в целом. Для того, чтобы атаковать вход 2 и надавить на них, как минимум требуется маг 2 ранга. Если у нас будет такая поддержка, промолвил Лилин. Даже он мог придумать такой план, но ему не хватало предыстории и знаний Цезаря о том, куда именно требуется отправить темных магов. Я позабочусь обо всем, касающемся Дезмунда, а ты просто сосредоточься на одном человеке. Цезарь поднял взгляд на Лилина, а его третий глаз на лбу моргнул. Вейд, Лилин потер свой подбородок. Вейд был первым магом из садов четырех, которого он повстречал. В самом начале, Он прошел через экзамен под его руководством, верно? В конце концов, Дезмунд здесь чужак и существует множество вещей, которых он не в состоянии сделать. Однако Вейд другой. Он является посланником из штаб-квартиры, поэтому обладает большой властью, а также он ученик Рейнольда. Он может с легкостью воспользоваться связями и ресурсами, которыми обладал Рейнольд, и это окажется серьезным препятствием для нашего плана. Тон Цезаря был чрезвычайно серьезным и практически наполнен страхом. Ты ведь не хочешь, чтобы наш план в конечном итоге потерпел неудачу, верно? Ты уже подписал соглашение, и в тот момент, когда он провалится, твоя душа исчезнет и ничего не оставит после себя. Глаза Цезаря, казалось, выстреливали лучами, которые он метал в Лилина. Не беспокойся, я заставлю его замолчать. Лилин некоторое время помолчал, а затем ответил: «Хорошо, я связался со штаб-квартирой садов 4 сезонов снаружи. Старейшины в бешенстве, и сюда будет отправлен весь корпус 4 сезонов, вместе с магом 2 ранга». Цезарь также рассказал о еще одной новости. 5 дней. У нас самые большие 5 дней. В течение этого времени им необходимо было избавиться от Дезмунда и Вейда и передать защитную формацию и ядро входа в секретный план темным магам. Если им удастся все провернуть успешно, все входы в секретный план будут принадлежать темным магам. 5 дней хватит. Лилин встал и ушел. Выходя за дверь, он повернулся и, улыбаясь, сказал Цезарю: «Также помни, мне не нравится смотреть на твой третий глаз, он отвратителен». Пак, дверь захлопнулась, а выражение лица Цезаря потемнело. Презренный, после сильного удара по столу чашка, документы и другие предметы, лежащие на столе, попадали на землю, производя большой шум. Если бы мои 3 души в одном теле все еще не были бы полными, и мне не нужна была его помощь в плане, я убью его, я клянусь. Лицо Цезаря исказилось от злобы. Ранее, когда он не смог победить Лилина, то испытал большое унижение. Кроме того, поскольку сейчас он не был сильнее Лилина, а в некоторых вопросах и уступал ему, все походило, будто бы он вскрывал свои старые раны и подставлял их под палящее солнце. Что еще больше злило Цезаря, так это то, что Лилин убил маленького мальчика и серьезно ранил гиганта. Эти 2 мага были 2 душами, частью его тела. Хотя они и обладали разными личностями, можно было с уверенностью сказать, что среди 3 человек, включая его самого, 1 был убит, а 2 других получили ранения. Эта ненависть определенно не являлась такой, которой он мог сопротивляться. Цезарь хорошо это скрывал, но Лилин все равно видел его насквозь. Жаль, что с того, что он знает. Я признаю, что он гений, 1 на 1 000 000. Ну и что, теперь ты связан контрактом и у тебя нет много времени, чтобы расти дальше. Как только план удастся и ты потеряешь всю свою ценность, я найду твою душу и буду мучить тебя в течение 200 лет, клянусь. Цезарь опустил голову и начал смеяться, словно пациент, который приближался к смерти. Цезарь действовал очень быстро, и только на следующий день Лилин услышал новости об увеличении активности магов у входа 2 в секретный план. В целях безопасности Дезмунд снова отправил молниеносный отряд охранять тот регион. Хотя имелось много разумных магов, которые могли сказать, что это была уловка ради его выманивания, Дезмунд все-таки ушел. Для Дезмунда и его начальства, если сады 4 сезонов смогут, в конце концов, сохранить власть над своим входом в секретный план, не только сады 4 сезонов окажутся в прибыли, но и они сами могли бы получить от 10 до 20% от прибыли ресурсов. Но вход 2 был другим. Там находились ресурсы, за которые они отвечали, и пока они будут охранять вход, прибыль будет течь в их руки словно волны. Поэтому, даже если и существовала небольшая возможность, Дезмунд не хотел рисковать. А что касается его хорошего друга Рейнольда, очень жаль, маги практичные люди, а мертвая дружба больше таковой не являлась. Без отдачи подобной силы и положения, эта дружба не могла продолжаться. Рассмотрев обе ситуации, Дезмунд принял решение вернуться. В конце концов, большинство магов – эгоистичные люди. Когда дело касалось их собственного имущества, даже маги 2 ранга не удержались бы от искушения. Тем не менее Дезмунду все еще необходимо было возвести поверхностную охрану и успокоить членов садов 4 сезонов. Лилин осматривал округу, и встречающиеся ему маги почтительно кланялись ему. Было ли это с точки зрения власти или авторитета, сейчас Лилин был одним из существ, на котором держались сады четырех сезонов в секретном плане. Остальные маги из садов четырех сезонов могли только склонять головы. Самое интересное, что большинство руководителей подразделений, у которых Лилин вымогал, были убиты во время сражения. Кроме того, оставшиеся члены этих групп подкупали Лилина, отправляя ему еще больше ресурсов и ингредиентов, поскольку они хотели уклониться от своих обязанностей. В прошлом Лилину приходилось выполнять работу самому, но теперь взяточники появлялись на его пороге сами по себе, и все они боялись, что Лилин их не примет. Такое отношение сильно отличалось от предыдущего. В этой ситуации Лилин, конечно, принимал их все и слепо всем им обещал то, о чем они просили. В конце концов, количество времени, на которое он задержится здесь, насчитывало всего несколько дней. Как только он уйдет, этим магам останется испытывать только шок. Глава 252. Несдержанный. Когда придет время, эти маги, кто подкупал меня раньше, к сожалению, будут задержаны и обвинены в оказании помощи врагу. Интересно, каково будет выражение на их лицах, когда это произойдет? Лилин думал про себя, и хитрая усмешка всплыла в уголках его губ. Его ноги не переставали двигаться, пока он не пришел в здание, которое все еще перестраивалось. Это здание когда-то представляло собой центр обмена очков заслуг, и после того, как оно подверглось нападению темных магов, возглавляемых Лилином, оно оказалось до ужаса разрушено. Большая часть основной структуры была разрушена, и что еще более важно, огромная часть ресурсов, хранящихся на складах, оказалась утрачена. Помимо основного склада, жадные маги отыскали еще несколько маленьких складов. Имелось еще немного ценных магических кристаллов, которые еще не были украдены темными магами, но они сами самоуничтожились из-за своих защитных формаций. В конце концов, темные маги, от похмелья и зависти даже подожгли всю площадь и спалили все. На голой поверхности пола вокруг до сих можно было увидеть следы от пламени. Лорд Лилин, светлый маг, который, казалось, был ответственен за это место, быстро подошел и поздоровался с ним. «Хаэм», — кивнул Лилин. Он никогда не беспокоился о том, чтобы запомнить имя этого светлого мага, и только смутно помнил, что он отвечал за все здесь. «Как идет процесс перестройки?» — спросил Лилин. Хотя казалось, что Лилин задал вопрос из принципа, пот пробился на лоб светлого мага. «Более 80% нашей основной инфраструктуры потеряно. Тут нет проблемы благодаря магии Земли, но основная проблема в том, что формации заклинаний приходится переделывать». Светлый маг достал белый платок из мантии и неустанно вытер пот на его лбу. «Я не беспокоюсь об этом. Сколько потребуется времени, чтобы здание снова заработало?» — снова спросил Лилин у мага. «Три. Нет, два дня. Самое большее время, которое нам потребуется для восстановления здания, два дня». Светлый маг ощутил дрожь, находясь под взглядом Лилина. «Два дня?» — Лилин нахмурился и покачал головой. «Слишком долго. Я дам тебе еще двух магов и 20 помощников. Прогресс должен ускориться на 20%. «Да, мой лорд». Исходя из ауры, которая излучалась Лилином, светлый маг еще больше испугался, а пот на его лбу начал течь еще быстрее. Он даже не успел вытереть его белым платком, когда ему пришлось согласиться. Лилин кивнул, махнул рукой и начал прогуливаться по строительной площадке. Лилин имел опыт из прошлой жизни и, естественно, знал, что посланная сюда защита из штаб-квартиры будет такой же хорошей, как и перестройка зданий после войны. В этой операции имелось два основных момента. Первый – восстановить доверие администрации, и второй – гарантировать торговый поток. Что касается достоверности, то даже несмотря на то, что маг 2 ранга из садов 4 сезонов погиб, основные силы организации во внешнем мире по-прежнему были достаточно значительными, чтобы ни один маг не смел смотреть на них свысока. Сейчас самой актуальной проблемой являлось восстановление центра обмена очков заслуг. Из того, что знал Лилин, очки вклада являлись валютой в этом мире. Чтобы в этом месте все работало, чтобы это место привлекало много светлых магов, чтобы брать задания, чтобы восстанавливать здания, чего они хотели? Очки заслуг. Но очки заслуг являлись виртуальной валютой, которые не могли использоваться для обмена на материальные ресурсы напрямую, а потому она бессмысленна. Благодаря обменному центру, большое количество очков заслуг, которые могли быть выданы светлым магам за выполненные задания, обменивались именно здесь. Этот процесс позволит садам четырех сезонов восстановить свою власть. По этой причине, Даже в этих условиях, Лилин и Цезарь поспешно перевели партию ресурсов, чтобы обменный центр мог возобновить свою деятельность. Хотя они с Лилином и были шпионами темных магов, они были крайне осторожными, и до того, как они официально сделают свой ход, они должны быть столь же послушными, как и другие маги садов четырех сезонов. Поэтому Лилин иногда приходил и следил за ходом реконструкции. Цезарь зарылся в грудах документов и должен был справиться с кучей удручающей и скучной работой. Тем не менее к этому он подстрекал себя сам и можно было сказать, что сам себя подписал на эти неприятности. Лилин взглянул на мимо проходящих помощников, которые деловито пользовались магией земли для создания большого количества каменных колонн и кирпичей, и подошли к нескольким людям, которые внимательно осматривали этот район. Все они были одеты в униформу садов четырех сезонов, на которой изображались молнии. Все они были членами молниеносного отряда Дизмунда. Хотя маг два ранга и ушел, вместо себя он по-прежнему оставил вице-руководителя и две большие группы для охраны. Все они являлись официальными магами, прошедшими через множество сражений и в сочетании с формацией духа и защитными формациями. Даже если маг два ранга нападет, Лилин и остальные будут уверены, что смогут выдержать атаку и продержаться некоторое время до прибытия подкрепления от фракции светлых магов. Система нашей защиты была перестроена. Нельзя сказать, что она безупречна, но это и не проблема, если мы говорим о сохранении нашей нынешней ситуации. Если бы Цезарь или же я не предали, Лилин ощущал некоторую жалость в своем сердце. Честно говоря, сады четырех сезонов не относились к нему очень плохо. Если бы не тот факт, что у него не было выбора, он бы не хотел предавать их. По сравнению с темными магами, которые часто меняли свое мнение, он фактически предпочитал иметь дело со светлыми магами, которые держали свои обещания, даже если это и применялось только к тем, кто имел тот же уровень, что и они сами. Когда Рейнольд и Цезарь загнали его в угол, Лилину не оставалось ничего другого. Цезарь сначала распространил слухи о его личности, как о кровавом разбойнике из тысячи надоедливых рук, заставляя Рейнольда с подозрением относиться к нему. Цезарь отправил его на фронт и везде, где присутствовала опасность, везде был Лилин. В тот момент он мог убить Лилина. В конце концов, Рейнольд даже лично попытался определить личность Лилина. Это был очень тревожный знак, так как это означало, что старейшины садов четырех сезонов уже начали терять доверие к Лилину. Или же, возможно, они просто никогда ему не доверяли. Все, чем занимался Лилин до сих пор, так лишь увеличивал свою силу ради выживания. Теперь, когда его родословная прошла через второе превращение и лично увидев могущество мага два ранга из тысяч надоедливых рук, он уже мог немного защитить себя и спастись. Именно по этой причине он мог временно покинуть этот цикл беспокойства о садах четырех сезонов и других. Лилин не был бессердечным человеком. В ситуации, когда его интересы не были затронуты, он определенно не пожалел бы сил, чтобы помочь друзьям и возможным организациям. Из-за смены караула, Джордж и остальные, должно быть, были переведены далеко за передовую, поэтому они должны быть в порядке. У темных магов не имелось ни малейшего интереса к нескольким жалким помощникам, равнодушно размышлял Лилин. Он был обладателем значительной силы в штаб-квартире садов четырех сезонов внутри секретного плана равнин Вечной Реки. Количество его силы просто ошеломляло, но он уже был уверен, что предаст их. Чтобы не впутывать Джорджа и других, он мог работать только окольными путями. «Ты готов?» В этот момент, словно призрак, перед Лилином появился Цезарь и спросил его. «Все готово, мы можем начать в любое время», — кивнул Лилин. «С нашей силой, он определенно не сможет сбежать, даже с учетом доступа к системе». Они беседовали с Цезарем посредством духовной силы, поэтому никто ничего не мог узнать. Вейт с пустым выражением на лице встал с кровати, которая уже странно пахла. Его лицо было жестким, когда он подошел к большому хрустальному зеркалу. В прозрачном хрустальном зеркале было изображено лицо, чьи волосы иссохли, черты лица исхудали, глаза ввалились, словно это был не человек, а труп мумии. Проклятие на кинжале, которым его атаковали во время нападения темных магов, постоянно питалось его жизненной силой, в результате чего его внешность претерпела изменения. В прошлом Вейда можно было считать красивым парнем, но теперь в садах четырех сезонов его бы определенно никто не узнал. «Учитель». Из сухих потрескавшихся губ Вейда вышло слабое бормотание. Для Вейда, первая часть его жизни представляла собой того, кого ценили небеса. С тех пор, Как он был молод, его испытывали и готовили к становлению первоклассным магом, и поэтому он без особых проблем попал в сады четырех сезонов. Он даже стал учеником могущественного мага два ранга. Затем он стал официальным магом, и даже узкое место, возникшее, когда он был еще полуэлементальным магом, легко было преодолено им. Однако накануне, все было уничтожено. В мгновение ока его мир перевернулся. На вход в секретный план садов четырех сезонов было совершено нападение, в результате чего его учитель, Рейнольд, погиб в бою. Даже он сам был поражен проклятием, благодаря которому в его тело закрались личинки, зарывшиеся в его плоти кости, и от него нельзя было избавиться. Все это привело его к нынешнему внешнему виду, когда он стал похож на мертвеца. «Учитель, я несомненно отомщу за вас». Трупоподобный Вейт, стоя перед зеркалом, издал слабый вопль, а на его лице вспыхнул решительный взгляд. Для официального мага, вроде Вейда, внешность не была тем, что вызывало беспокойство. Пока у него имелось время, он мог постепенно выбрать себе внешность и вносить в нее изменения. Это проклятие было направлено на потребление его жизненной силы и даже его души. В тот момент, когда оба аспекта будут уменьшены, никакие методы лечения уже не помогут. Первоначально, он мог бы вернуться в штаб-квартиру снаружи секретного плана и получить соответствующее лечение. Благодаря методам магов, даже если бы они не смогли бы его исцелить, существовала большая вероятность, что они смогли бы ослабить развитие проклятия и дать ему больше времени, чтобы он мог придумать больше способов, как с ним бороться. Однако, ради своего учителя Рейнольда, Вейт твердо решил остаться. У него было много вопросов касательно смерти его учителя. Также имелось несколько подозрительных моментов, которые он собирался разрешить с помощью следственной группы садов четырех сезонов, прежде чем уехать отсюда. Следовательно, даже если условия жизни в этом месте и были ужасными и проклятие постоянно питалось внутри его тела и доводило его до ужасного состояния, он все равно предпочел остаться. «Мой лорд, как вы себя чувствуете?» Маг, носивший шипованный щит, вошел в комнату. Глава 253. Разглашение. Гра, это ты? Вейт глянул на одного из выживших членов корпуса садов четырех сезонов, и его тон выразил сожаление. В тот день он получил тяжелые травмы, и практически вся команда корпуса садов четырех сезонов погибла. Остался только Гра. Он выжил, поскольку упал в обморок во время взрыва и едва избежал смерти. При виде Гра, Вейт не мог не вспомнить ту сцену. Взрыв, фигуры, зеленый туман. Все произошло так внезапно, что даже его секретарша, будучи его подругой, также погибла в бою. Теперь, скорее всего, даже Гра насмехается надо мной. Вейт покачал головой и заговорил хриплым голосом. Что случилось? Мой лорд, я принес вам ваш завтрак. Гра положил на стол серебряный поднос с фруктовым салатом, белым хлебом и горячим молоком. Спасибо, Вейт немного помолчал, прежде чем поблагодарить. Мой лорд, пожалуйста, будьте осторожны. Гра слегка наклонил голову и поспешно вышел. У Вейда не было аппетита, но ради интереса и своего собственного благополучия он все равно заставил себя сесть за обеденный стол. Он взял кусочек белого хлеба, готовясь намазать на него немного джема, но кусок бумажки, зажатый в тесте, привлек его внимание. Вейд извлек бумажку и развернул ее. Соприкоснувшись с теплыми пальцами Вейда, на первоначально белой бумаге появились ряды маленьких букв. «Опасность. Темные маги проникли внутрь штаб-квартиры и планируют напасть на тебя. Немедленно уходи». Слова были написаны очень ярким красным светом. Вейд прищурился и сразу же встал, чтобы применить несколько заклинаний обнаружения и изоляции. Затем, с некоторым изумлением, он сосредоточился на клочке бумаги в руках. Как я и думал, нападение темных магов оказалось слишком жестоким, а они очень много знали о нашей системе защиты. Формацию духа также повредили, и она вышла из строя. Среди нас, должно быть, шпион. Ненависть отразилась на его лице. Если бы не шпион, мы бы определенно не оказались в таком положении, и даже учитель Рейнольд не. Его кулаки так сильно сжались, что несколько капель крови вытекло сквозь повязки на его руках. «Я обязательно найду тебя и отомщу за своего учителя. Я клянусь». В глазах Вейда вспыхнула решимость и потер листок бумаги в своей руке. Используемая бумага – обычный пергамент. Процесс был разработан специально под температуру моего тела, поэтому отправитель определенно был тем, кого я знаю. Если он в состоянии предупредить меня, значит, что он ясно понимает, что здесь произошло, Но кто бы это мог быть? Лицо за лицом всплывало в разуме Вейда, но он быстро отбросил эти мысли. У меня нет времени размышлять об этом. Опасность, означает ли это, что кто-то планирует напасть на меня? Внутри штаб-квартиры Вейд не верил. Пу-пу-пу. В этот момент взрывы прозвучали в воздухе, и многочисленные черные тонкие иглы пронзили воздух. С острыми вспышками света они устремились к Вейду, словно капли дождя. В самом деле, перед ним появились бесчисленные зеленые лозы и сформировали щит, а многочисленные черные иглы, сталкиваясь с поверхностью щита, отскакивали, высекая на нем искры. Затем он упал на землю и откатился. Бум! Черный кинжал пронзил место, где он недавно стоял, и скамья за ним раскололась словно тофу. Даже воздух был разрезан, сформировав два чистых и ясных порыва ветра. ТСС, ТСС. От места, в котором раскололась мебель, послышались звуки разъедания, и большое количество белого дыма распространилось по комнате. Скамейка, на которой сидел Вейд, была уничтожена за несколько секунд, не оставляя ни малейших следов. Человек, метнувший кинжал, был похож на карлика. Карлик был окружен слоем черного газа, а его движения достаточно проворны. Увидев, что Вейд избежал атаки, он словно ветер набросился на него. Черный кинжал походил на зуб ядовитой змеи и целился в слабые места Вейда. Формация духа. Активируй защитную формацию в этом месте и проинформируй молниеносный отряд. Вейд выглядел очень жалко, когда уклонился от нескольких атак и провел пальцем по кольцу на его руке. Бум! Зеленый туман распространился по области и, воспользовавшись этим шансом, он закричал. Приказ получен. Активация защиты в области Б7. Бип. Получен другой приказ. Он отменяет два предыдущих. Ваша власть временно заменена. Машинный женский голос прозвучал над ухом Вейда, заставив его сердце дрогнуть. Формация духа охватывала большую территорию, которая включала в себя практически всю штаб-квартиру садов четырех сезонов внутри секретного плана равнин Вечной Реки. В тот момент, когда он активировал защитную формацию, он определенно мог почувствовать себя в безопасности и схватить убийцу. Но теперь, враг уже мог контролировать формацию духа. Разве это не означало, что штаб-квартира контролируется темными магами? Внезапно из его сердца поднялось огромное чувство страха. Несмотря на сильную защиту в этом месте, он не чувствовал себя в безопасности и скорее ощущал, будто его заперли. В этот момент зеленый туман распространился по комнате и глаза убийцы карлика засверкали. Казалось, будто он превратился в черный ураган и устремился к Вейду. Тен, тен, тен. Снаружи комнаты раздались шаги. Охранник-маг, услышавший шум внутри, поспешно бросился сюда. Карлик внезапно что-то бросил и кинжал в его руке превратился в черную молнию, пролетая по воздуху и устремился прямо в сердце Вейда. Если бы я не был серьезно ранен или проклят, такая атака, горькое выражение появилось на лице Вейда и он поспешил уклониться от кинжала. Пу. Черный кинжал воткнулся в его плечо, оставив снаружи только свою рукоять. Большое количество свежей крови хлынуло наружу и лицо Вейда побледнело, а сам он упал. Карлик тут же устремился вперед, намереваясь нанести последний удар. «Защитите лорда!» В этот момент дверь в комнату была насильно разломана и превращена в деревянную стружку. Несколько магов в униформе с изображением молнии вторглось в комнату. Увидев, что Вейд рухнул на пол, они взревели и несколько человек одновременно стали кастовать синие и белые молнии, которые разлетелись в разные стороны. Заряд молнии пролетел по воздуху и ударил в место перед Вейдом. Пак, пак, синие и белые молнии пронзили карлика, в результате чего зеленый дым и обугленный запах распространился по комнате. Тело карлика затрепетало, прежде чем последний пристально уставился на Вейда, словно взирал на свою добычу, и бросил на пол два черных шара. Пуф! Большое количество газа поднялось с пола и скрыло за собой фигуру карлика. Когда газ рассеялся, карлика уже и след простыл. «Мой лорд, вы в порядке? Сообщите и проинформируйте лордов Цезаря и Лилина об этом». Маги из молниеносного отряда помогли Вейду подняться и обратились к нему. Через полчаса Вейд уже переместился в другую комнату, а его раны были обработаны. Однако, когда он взглянул на свое окружение, его охватил ужас. Попытка покушения на него заставила его почувствовать, что что-то было не так. Внутри штаб-квартиры убийце на самом деле удалось прорваться через защитную формацию без препятствий и уйти. Что это значит? Кто может оказаться вором, кто получил такую власть над формацией духа? Цезарь, Лилин, или же они оба объединили усилия? Выражение Вейда стало невыразительным, когда в его голове проскочили эти мысли. Нет, штаб-квартира стала чрезвычайно опасным местом, здесь скрывается слишком много врагов, о которых я не знаю. Если то, что написано в клочке бумаги правда и темные маги проникли в штаб-квартиру, то я нахожусь в еще большей опасности. Вейт оглядел свое окружение. Несколько магов патрулировали этот район, шагая взад-вперед. После нападения Цезарь привел охранников, но все, что он ощутил в их взглядах, это дурные намерения, из-за чего он сильно напрягался. Это не сработает. Мне нужно скорее выбираться отсюда, как можно быстрее. Будет лучше, если мне по пути встретится следственная группа Академии. В глазах Вейда вспыхнула решимость. Что? Вейд исчез? Лилин в шоке взглянул на Цезаря. Как такое произошло? Ты не смог даже выполнить такую простую задачу. Он, должно быть, уже подозревает нас. Перед Лилином стоял маг с тремя глазами, Цезарь, на лице которого отсутствовало благоприятное настроение. Даже если он идиот, он определенно догадается, что с нами что-то не так, после того, как его приказ формации духа был отменен. Если он сообщит об этом следственной группе, это невозможно, покачал головой Лилин. Вход в секретный план находится в наших руках. Я проверил все последние записи о входящих и выходящих людях, особой проблемы пока нет. Связь между секретным планом и внешним миром очень неустойчива, и некоторые коммуникационные башни не будут работать, если мы не применим специальные формации для связи. К его вящему сожалению, с нашим доступом к формации духа, мы можем запечатать всю область и превратить его в птицу внутри клетки. Поэтому, все, что он может сделать, просто сбежать в другие регионы светлых магов, кивнул Цезарь. Именно, очень смелое решение с его стороны, кивнул Лилин. Секретный план равнин Вечной Реки был огромным, и расстояние между входами из внутреннего пространства, которые располагались очень далеко друг от друга, было неимоверно большим. Чтобы попасть к ближайшим вратам, Вейду требовалось пройти через несколько опасных зон. Сложность была слишком большой для Вейда, даже когда тот находился в своем лучшем состоянии, а тем более сейчас, когда он был проклят. «Это твоя проблема, тебе ее и решать», — с досадой произнес Цезарь. «Хорошо, но на самом деле именно этого мы и хотели, не так ли?» Лилин встал, продолжая говорить, Дизмунд перевелся, и никто не знает, мертв или же жив Вейд. В ближайшие несколько дней у него не появится возможности связаться с любым магом из внешнего мира. Следовательно, вся штаб-квартира садов четырех сезонов и, соответственно, вход в секретный план равнин Вечной Реки теперь принадлежат нам. Глава 254. Запрос. Выговорившись, Лилин сделал вид, будто собирался уйти. Что ты делаешь? Позабочусь о беспорядке и устрою все так, чтобы темные маги получили информацию о состоянии нашей обороноспособности и ресурсах. Фигура Лилин исчезла в отдалении, оставляя после себя только голосовое эхо. Лилин направился прямо в свою комнату, открыл потайную дверь и спустился в подвал. «Мой лорд», карлик в черных одеждах поклонился Лилину. Лилин кивнул и затем указал на карлика. Яркий свет вылетел из его пальца и проник в лоб карлика. Тело коротышки вздулось в одно мгновение, зеленые вены извивались в его теле словно змей. Кача, тело карлика постоянно увеличивалось, и в действительности превратилось из маленького карлика во взрослого, худого мужчину. С изменением его тела, его черные одежды разорвались, показав его мужественную и мускулистую фигуру. Однако на тех местах, что когда-то были красивыми и крепкими, находились всевозможные рунические отметки, формируя причудливую формацию заклинаний. Тело мужчины, нагруженное клеймами, невольно вздрагивало и пот постоянно стекал с него и капал на пол. По внешним признакам такая трансформация происходила очень болезненно, но мужчина стиснул зубы и не издал ни малейшего звука. «Ты хорошо справился, номер два», — Лилин взглянул на крепкого мужчину и похвалил его. «Это честь для меня, услужить мастеру». Этим мужчиной в действительности оказался один из заклейменных мечников, служивших Лилину. Благодаря его силе заклейменного мечника, единственной возможностью номеру два потерпеть неудачу в убийстве Вейда, который уже был ослабленным и серьезно раненым, было то, что он действовал согласно инструкциям Лилина. Даже листок бумаги, который затесался в белом хлебе, был написан самим Лилином. «Я уже помог тебе, все остальное уже зависит от твоей удачи», — слегка вздохнул Лилин. Его зрачки, казалось, проникли в пустоту и наблюдали за убегающим Вейдом. Он воспользовался лазейкой в договоре, чтобы помочь Вейду выжить. В конце концов, Он находился в хороших отношениях с Вейдом и благодаря ему попал в сады четырех сезонов. У него имелся небольшой долг перед Вейдом. Хотя у Рейнольда имелись плохие намерения в отношении Лилина, и Лилин беспощадно и косвенно повлиял на смерть Рейнольда, но разве это имело какое-либо отношение к Вейду? Поэтому Лилин не был против того, чтобы отпустить Вейда, когда тому выпал для этого шанс. Вейд обладал некоторым талантом, будучи магом, а потому имел возможность уйти подальше, а у Лилина не было причин следить за ним, ведь даже если Вейд захочет отомстить за учителя, или что-то в этом роде, то Лилин мог с легкостью убить Вейда. После всех этих действий Лилин считал, что погасил все долги, имеющиеся у него перед Вейдом. Если последний по глупости решит спровоцировать Лилина, Вейд тут же будет убит. Он не будет колебаться. В сознании Лилина имелось очень четкое разграничение. Вейд теперь был немного полезен Лилину, и они были в хороших отношениях, поэтому он мог отпустить его. Если бы они стали еще ближе, Лилин мог бы даже организовать, чтобы номер 2 и номер 3 сопровождали его и защищали его. Конечно, предпосылкой ко всему этому являлось то, чтобы Вейд не шел против интересов Лилина. В противном случае, его благосклонность и вещи, которые он совершал, не заслуживали милости и внимания Лилина. Я больше не буду преследовать его, но, чтобы убедиться наверняка, Цезарь несомненно мобилизует темных магов из тысячи надоедливых рук для его убийства. Удачи тебе, Лилин оценил, что шансы на выживание Вейда во внешнем мире будут составлять не больше 40%, и это в том случае, если ему будет благоволить удача. Однако такой выбор был намного лучше, нежели оставаться в штаб-квартире, в месте, в котором он наверняка умрет. Следовательно, Лилин мог вздохнуть и отбросить этот вопрос подальше и приказал номерам 2 и 3 скрыться, чтобы те стали его скрытыми картами. Не сказав никому, Лилин пришел в место расположения ядра формации духа. Безосновательно, но он мог просто пренебречь поставленной перед ним задачей Цезаря. Неужели Цезарь посмел подумать, что Лилин будет заниматься таким тривиальным вопросом? Ядро формации духа теперь находилось в штаб-квартире садов четырех сезонов, неподалеку от офиса Рейнольда. Здесь, на каждом шагу он мог видеть множество светлых магов, которые выглядели весьма серьезными, когда занимались своим делом. Среди этих магов он видел не только магов садов четырех сезонов, но и магов из молниеносного отряда. В глазах Лилина ядро духовной формации выглядело, как источник, необходимый для поддержания формации защитного заклинания. Формирование защитного заклинания, которое охраняло магов садов четырех сезонов, оказалось чрезвычайно важным для последних, а из-за предыдущей атаки статус и потребность в таких защитных механизмах были увеличены в несколько раз, однако оно служило лишь украшением в глазах Лилина. Теперь он являлся одной из самых важных фигур среди людей садов четырех сезонов, и местные маги не только не сомневались в нем, но и поклонялись ему. Отослав магов снаружи, Лилин вошел в комнату, в которой находилась духовная формация. Эта комната была пустой, и внутри нее плавили сгустки прохладного воздуха, из-за чего температура внутри комнаты ощущалась пониженной. В центре комнаты высился металлический столб, в котором и находилось ядро духовной формации, которую Лилин видел в прошлый раз. Обычно, такая духовная формация являлась существом, которое не обладало сознанием, но могло выполнять только чьи-то команды. Оно не могло сравниться с ичипом Лилина, но Лилин сильно поражался тому факту, что кто-то смог сконструировать такую вещь с помощью магии. Это существо было разработано благодаря усилиям магов 1 и 2 рангов. Значило ли это, что маги 3 и 4 рангов могли создавать искусственный интеллект и даже жизнь просто с помощью магии? Внутри сердца Лилина поднялся некоторый ажиотаж, а также настороженность. Хотя у него и имелся ичип, и ему было намного проще, чем другим магам, развитые мозги магов могли сравниваться с обычными компьютерами. Его преимущество становилось все более очевидным, и в конечном итоге последние со временем просто бы устарели. Однако он все еще был сильно уверен в своих силах. Даже если настанет день, когда преимущества его и чипа выровняются или даже начнут превосходить других магов, он был уверен, что сможет накопить столько энергии и не переживал об этих проблемах. Усмехнувшись, Лилин приложил ладонь к поверхности металлического столба. «Добро пожаловать, маг Лилин Ферлие, привилегии 7 звезд. Пожалуйста, выберите нужную вам функцию». Духовный машинный женский голос прозвучал в разуме Лилина, мгновенно разделившись на несколько фундаментальных модулей, включающих наблюдение за формацией защитного заклинания, проверку информации, изменению состава рун и прочего. Духовная сила Лилина коснулась модуля, который отвечал за проверку информации. Сразу после этого в его разум огромным потоком начала вливаться информация. В действительности эта духовная формация по своей сути являлась большим массивным компьютером, включающим большой объем информации касательно магов садов четырех сезонов и всего с ними связанным, со своей базой данных. В данный момент у него имелся доступ ко всей информации, кроме нескольких секретных файлов. Карта секретного плана равнин Вечной реки, распределение ресурсов, лучшие задания, инвентаризация каждого склада, резервное копирование академических знаний. Подкаталог ослепил Лилина, когда проплыл перед его глазами. Это была всего лишь духовная формация, и если бы перед ним сейчас была высокоранговая духовная формация, которая записывала более тысячи лет истории садов четырех сезонов, вся информация, содержавшаяся внутри, могла попросту взорвать мозг Лилина. Обнаружен интерфейс для управления записью данных. Продолжить дистанционное управление. В этот момент в голове Лилина прозвучал голос Ичипа. «Да», — кивнул Лилин. Затем поток духовной силы охватил всю металлическую колонну. «Ичип, сделай копию всей информации, хранящейся внутри этой духовной формации, и создай каталог для просмотра». Приказы Лилин. «Бип, задача поставлена. Начинаю копировать информацию». Прогресс. 1%, 34%, 100%. Эффективность чипа стала чрезвычайно шокирующей, и количество информации, которое он теперь мог хранить, превышало ожидания Лилина. Вся информация, хранившаяся внутри этой духовной формации, потребовала всего нескольких секунд для их копирования и не занимала так много места. Похоже, что после перемещения, чип не только слился с моей душой, его пространство для хранения данных также увеличилось. Даже если бы я скопировал информацию из высокоранговой духовной формации, вроде той, которая содержит всю информацию о садах четырех сезонов, скопившуюся в течение тысячи лет, никаких проблем не возникнет. Ликование появилось на лице Лилина, и он приказал: поиск колонны редких предметов. Сразу же после потока информации был отправлен в его мозг и чипом для сравнения. Предмет походил на причудливый угольный брикет с множеством жемчужин, похожих на глазные яблоки, выглядело очень ослепительно и демонически. Именно этот предмет нашел Лилин, когда посещал основной склад штаб-квартиры садов четырех сезонов. Этот предмет являлся артефактом высшего качества, найденным внутри секретного плана. Хотя Лилин и понятия не имел, что он представлял собой, и о нем не имелось никаких записей в базе данных Ичипа, маг 2 ранга Рейнольд смог опознать его. В противном случае он бы не отнесся к этому предмету с таким трепетом и не окружал его такой защитой. Наряду с этим изображением, должны были иметься и записи внутри базы данных духовного формирования. Как и ожидалось, добавив к своей базе данных, базу данных из духовной формации, Ичип быстро нашел ответ. Окаменелая плоть морской звезды тысячи глаз. Степень редкости. Уровень 5С. Место обнаружения. Канал Лима внутри секретного плана равнин Вечной реки. Примечание. Получатель, Рейнольд. Морская звезда тысячи глаз. Кажется, что это древнее существо. Лилин потер подбородок и просмотрел введение по его использованию. Плоть морской звезды тысячи глаз содержит чрезвычайно богатую жизненную энергию и может мгновенно восстановить поврежденную конечность и даже позволит выжить магу, находящемуся на грани смерти. Она также эффективна для укрепления органов. С помощью всего лишь грамма плоти морской звезды тысячи глаз можно увеличить скорость адаптации органов на 2 уровня. На лице Лилина мелькнуло сумасшедшее волнение, когда он дочитал до этого момента. Адаптивность органов, разве это не означает, что эта плоть полезна для изменения моего сердца? Процесс изменения сердца Лилина застрял на 69%. В конце концов, изменение тела являлось очень опасным процессом, тем более, что Лилин намеревался трансформировать свое сердце таким образом, чтобы оно в итоге стало таким же, как и у гигантской кимоинской змеи. Глава 255. Жетон сотрудничества. Даже в предыдущей жизни Лилина во время пересадки органов всегда существовала возможность их отторжения в новом организме. Это походило на пересадку между человеческими телами и особенно для исключительно мощного органа, вроде сердца древнего существа, которое должно было застрять в теле обычного мага. Даже с помощью магии, Лилину пришлось потратить много времени, чтобы повысить совместимость его тела с новым сердцем. Процесс изменения его сердца очень сильно замедлился. Однако теперь плоть морской звезды тысячи глаз фактически могла подавить антитела внутри его тела и увеличить скорость, с помощью которой внутренние органы будут адаптироваться к новому телу. Как такая информация могла не взбудоражить Лилина? Узнав о том, как именно используется плоть морской звезды тысячи глаз, Лилин вышел из комнаты в хорошем настроении. Вскоре после этого к нему пришло сообщение, что «кто-то хочет меня видеть» и держит в руках жетон сотрудничества один ранга. Лилин потер подбородок и спросил, кто это. Человеком, что пришел навестить его, оказалась молодая женщина-маг, которая с благоговением смотрела на Лилина. Конечно, после его второго превращения родословной, его внешность повсюду будет называться красивой, куда бы он ни пошел. Кроме того, он как человек, ставший магом один ранга в таком молодом возрасте, уже доказывал, насколько он силен. Это вызывало довольно большое волнение и восхищение у многих женщин. Это очень старая и очень надменная дама. Женщина-маг наклонила голову и, немного подумав, поприветствовала Лилина этими словами. «Старая, надменная дама?» Лилин был немного поражен, а затем слегка улыбнулся. Он уже догадался, кто перед ним стоял. «Приведи ее в конференц-зал, я встречу ее там». Женщина-маг поклонилась и поспешно ушла. Лилин остался внутри и словно находился в глубоких раздумьях. Из-за проклятия, которое он наслал на тела Джинны и Манлы, он мог предсказать, что с ними происходит. Увидев детонацию проклятия на теле Манлы, Лилин чувствовал, что семья, стоявшая за Джинной, попытается пойти с ним на компромисс. Судя по развитию ситуации, все к тому и шло. Если задуматься, время до полного срабатывания проклятия приближается. Они, должно быть, уже испробовали все методы, которыми могли воспользоваться, и только после этого, когда у них уже не было других возможностей, они решили найти его и пойти на компромисс. Что я должен спросить на этот раз? Почесал подбородок Лилин. У него не имелось никаких добрых чувств к этой семье, которая считала себя выше других, и готовился заставить их заплатить высокую цену и посмотреть, как они упадут на дно. Однако, так высокомерно себя вести на моей территории, холодный блеск вспыхнул в глазах Лилина. 3 часа спустя, в конференц-зале, раздался пронзительный визг старушки. Мне все равно, чем он занят, но я уже жду его здесь больше 3 часов. Независимо от того, что ты сделаешь, я хочу его сейчас же увидеть, немедленно. Иначе, я воспользуюсь своим жетоном сотрудничества и уволю тебя, клянусь. Треск. Раздался звук разбившегося стекла. Женщина-маг, уведомившая Лилина, выбежала с недовольным выражением лица. Это чертова старуха. Она указывает мне только потому, что у нее есть жетон. Однажды, женщина поклялась себе под нос. Внезапно на нее опустилась тень, раскрывая фигуру человека. Эй, лорд Лилин, там гость, который очень желает вас увидеть. Она была потрясена внезапным появлением Лилина и тут же поклонилась с розово-красными щеками. Я понял, Лилин с трудом сдерживался от смеха, и женщина-маг, немного ошеломленная, вошла в зал. Он целенаправленно тянул время, прежде чем пришел сюда, и гостья разожгла свой гнев. Тем не менее, для тех людей, чья душа повлияла на их нервное состояние, прошедшее время ничего не меняло. Разве я не говорила позвать Лилина? Конференц-зал был очень большим, с несколькими большими кожаными диванами и несколькими столами посередине. Здесь гости могли спокойно сидеть, разговаривать и выпивать. Однако сейчас один из столов был перевернут, и на полу валялись разбитые остатки от нескольких чашек и тарелок. Старушка была одета в одежды высшего качества и с вуалью, скрывающей ее лицо. Ее руки были затянуты в черные перчатки, а в руках она держала маленькую сумочку. Увидев Лилина, она сперва была ошеломлена, а затем в ее глазах вспыхнула ненависть. Грудь старушки непрерывно поднималась и опускалась, словно она пыталась подавить ярость в своем сердце. Затем она заговорила с надменным акцентом. «Лилин, верно, вы на самом деле осмелились обидеть нашу благородную семью Бателли? Это непростительный грех. Однако мать силы и мира доброжелательна и милосердна. Теперь, признайся в своих проступках и вылечи Джинну. Я могу даже подумать о смягчении твоего наказания». Пока она говорила, то поступала таким образом, чтобы казаться для Лилина благородной, позволяя тому покаяться, словно последний совершил большой грех, который требовал ее прощения. Стоп, такой досадный взгляд в его сторону заставил Лилина сильно рассердиться, и он грубо прервал ее. «Что, «Ты готов исповедоваться?» Старушка высоко задрала голову. «Нет, я просто хотел спросить, а не сошли ли вы с ума?» Лилин не стал ходить вокруг да около и задал прямой вопрос. «Что ты сказал?» Выражение лица старушки приняло потрясенный вид. Она не могла поверить, что кто-то осмелился говорить с ней в таком тоне. «Если вы неясно расслышали, я повторю», тон Лилина поднялся на пару тонов. «Вы сошли с ума? Ты действительно осмелился?» Старушка указала пальцем на Лилина. Суставы ее пальцев побледнели и дрожали от гнева. «Ты действительно осмеливаешься говорить со мной, нынешней главой семьи Бателли, в такой манере? Ты даже осмелился запятнать репутацию моей семьи? Черт возьми, я даже была так добра к тебе и надеялась, что смогу простить тебя. О, могущественная и милосердная мать мира, пожалуйста, прости мою глупость. Стой!» Лилин не желал больше ее слушать. Теперь он понял ситуацию. Семья Бателли, семья Джинны, должно быть, обладала странной болезнью, слабоумием. «Я просто хочу сказать одну вещь. Только я могу снять проклятие на теле Джинны, и она очень важна для вас. Опробовав все методы, у вас не осталось выбора, кроме как приехать ко мне и просить меня о помощи. Поскольку вы здесь, чтобы просить об одолжении, вы должны сперва правильно отнестись ко мне». Лилин поднял палец. «Иначе, вы можете просто наблюдать, как умирает Джинна». Казалось, будто его наглая речь лишила старуху последних крох высокомерия. Краснота на ее лице быстро угасала, заменяясь бледностью. «Я знала это. Нет смысла торговаться с такими грешниками, как ты, потому что вы просто пытаетесь нас использовать. Единственное, что тебя ждет, вечная смерть», бессердечно бормотала старушка. «Ты», гнев в его сердце зашевелился. Однако сразу же выражение его лица слегка изменилось, и он успокоился. В этот момент старушка вытащила большой жетон размером с ладонь, покачивая его перед Лилином и гордо улыбаясь. «Видишь его? Это жетон сотрудничества один ранга, который мои предки получили от садов четырех сезонов. Он делает меня благородной в этом месте, и если я захочу его использовать, то сады четырех сезонов должны будут выполнить одну из моих просьб. Интересно, если я захочу, чтобы они выгнали тебя, что произойдет? Значит, причина, по которой вы так несдержанно себя здесь ведете, заключается в этом жетоне». Лилин внезапно ощутил желание засмеяться. Даже не считая того факта, что он собирался покинуть сады четырех сезонов, он в первую очередь не сильно их ценил. Однако эта старуха, казалось, надеялась на сады четырех сезонов и намеревалась его шантажировать. «Как бы то ни было, у тебя есть два выбора. Первый – это послушно признать все свои проступки, вернуться со мной и вылечить Джинну. Второй – это твое изгнание из садов четырех сезонов и быть убитым, будучи преследуемым». Победоносная улыбка всплыла на ее лице. Лилин молчал, глядя на эту старуху, и внезапно осознал, что ему ее жалко. В садах четырех сезонов имелось такое правило, и у нее в руках находился жетон сотрудничества один ранга. К сожалению, она опоздала на несколько дней. Если бы она прибыла сюда на несколько дней раньше, она, возможно, смогла бы воспользоваться этим жетоном, чтобы шантажировать его. Но сейчас Лилин взглянул на жетон в ее руках. Точно. Она, вероятно, до сих пор не знает, что нас атаковали и про смерть Рейнольда, и что я принял на себя командование. Нападение классифицировалось как совершенно секретная информация, и что вход в секретный план садов четырех сезонов был временно запечатан, также не разглашалось. Об этом не могли знать обычные маги. Из-за разницы во времени и различных факторов, эта старушка, очевидно, до сих пор не знала, что в этом филиале садов четырех сезонов уже поменялась власть, и что она слишком нагло и громко себя вела. «Что не так? Не можешь сделать выбор? Хочешь, чтобы я помогла тебе?» Долгое молчание Лилина создавало у нее впечатление, что тот боялся. Поэтому выражение на ее лице стало более высокомерным, и она закричала: «Охрана! Охрана! Что случилось?» Минутой спустя несколько магов в белых одеждах вошли в зал. «Именем садов четырех сезонов я приказываю вам арестовать Лилина». Старуха подняла вверх руку, в которой был зажат золотой жетон, и который в тот момент принял форму кольца садов четырех сезонов. «Это же жетон сотрудничества один ранга, это не подделка». Стражники взглянули на него и поклонились старушке. Она улыбнулась, продолжая излучать высокомерие. «Схватить его», — приказала она, указывая на Лилина. «Его». Несколько стражников взглянули на старушку, а затем на Лилина, демонстрируя, что им было трудно понять, как действовать в этой ситуации. Что не так? Ее голос стал таким пронзительным, что хотелось закрыть уши. Или вы хотите пойти против векового соглашения? Глава 256. Угрозы. Наверное, я должен тебе сообщить. Видя, что старуха перешла к активным действиям, Лилин внезапно осознал, что ему ее жалко, и больше не хотел играть с ней в игры. Он махнул рукой нескольким стражникам и произнес: «Вы можете вернуться». «Да, мой лорд». Стражники глубоко поклонились Лилину, словно большой груз был снят с их плеч, и быстро покинули комнату. «Стой, как они назвали тебя?» «Мой лорд, разве ты не обычный маг из команды зельеварения?» Старушка заволновалась. Она ощутила, что сейчас все находится не в ее власти, как будто большой камень упал на ее сердце. «Похоже, что ты тщательно следила за мной. К сожалению, я поднялся по служебной лестнице намного быстрее». Лилин развел руками в стороны, озорно улыбаясь. Быстро ли он поднялся до этой позиции? Он практически взлетел на нее. Во-первых, убив множество темных магов, он получил должность вице-руководителя охотничьей команды. После решения вопроса с Марбом, его назначили инспектором по патрулированию. Теоретически, он был таким же сильным, как и руководитель охотничьей команды, Цезарь. После нападения темных магов и смерти Рейнольда он стал третьим по власти и авторитету среди всех магов в штаб-квартире садов 4 сезонов внутри секретного плана равнин Вечной Реки. Но и это еще не все. После погони за Вейдом, власть, которой он обладал, увеличилась на 2/3. Его положение бесконечно быстро приближалось к председателю с такой большой силой. У этой старухи в руках имелся только жетон сотрудничества 1 ранга, который был бесполезен против руководства садов 4 сезонов, а тем более Лилина. Затем ухмылка на его лице исчезла, и выражение на его лице стало торжественным. «Духовная формация, запишите все, этот, ГМ, этот человек, обладающий властью в семье Бателли, превысил свои полномочия и отдал приказ о моем аресте, предъявив миру жетон сотрудничества 1 ранга. Настоящим я объявляю, что она будет лишена подобной власти, а также жетона в ее руках». Вен. Магический свет засверкал внутри комнаты, а стену озарил свет многочисленных рун. Записано. Проверка. Подтверждение завершено. Удаление полномочий из жетона сотрудничества 1 ранга. Послышался машинный женский голос, и лучи магического света внезапно испустились наружу от стен. Старушка будто бы испугалась такой сильной энергетической волны. Если бы все заклинания, окружающие ее, взорвались одновременно, то все ее тело попросту бы исчезло. Разноцветные магические лучи не атаковали ее, но превратились в руки взрослого мужчины и схватили ее жетон сотрудничества 1 ранга. Затем пальцы приложили силу. Кача, кача. Прозвучал звук трескающегося предмета. По поверхности всего жетона раскинулась паутина трещин, и под беспомощным взором старухи жетон превратился в пыль. ТСС, ТСС. Магический свет отступил после уничтожения жетона. Даже мерцание на стенах исчезло. Старуха выглядела как утка, которую схватили за шею, не в силах произнести ни слова. Разумеется, она знала, какими полномочиями нужно обладать, чтобы приказать духовному формированию уничтожить жетон сотрудничества 1 ранга. Это мог сделать только председатель. Неужели этот маг успел уже стать магом 2 ранга и председателем садов 4 сезонов? Этот мир был слишком сумасшедшим. Старуха поддерживала свою голову, чувствуя, будто она находилась во сне. Что теперь? У тебя имеются еще какой-нибудь козырь? Ты можешь попытаться использовать их. Лилин скрестил руки на груди, ледяным взглядом глядя на старуху. Ее сердце опустилось. Теперь ее семья находилась не в очень хорошем положении. Этот жетон был последним шансом, но оказался бесполезен, если не использовать его должным образом. Когда она вернется, у нее даже возникнут проблемы. «Чего ты хочешь?» Ее голос стал хриплым, словно она постарела на 10 лет. Она согнула спину, а затем опустила гордость своего тона, будучи полностью побежденной. «Что мне нужно?» Лилин, казалось, был невинным. «Твоя внучка пришла ко мне и сказала, что я главная причина войны и меня нужно очистить. Я был вынужден нанести ответный удар и сохранил им жизнь вместо того, чтобы убить. Я поступил так по доброте душевной, а ты пришла сюда и смеешь угрожать мне». В этой ситуации Лилин действительно был жертвой, за исключением того факта, что он отплатил им с большой отдачей. «Джинна, провидец нашего поколения, ее предсказания не могут быть ошибочными», упорствовала старуха. «Ты», Лилин был раздражен, но успокоил свое сердце. Не было особого смысла спорить о таком тривиальном вопросе. «Хорошо, теперь настало время назвать мои условия. Мои требования просты. Меня интересует это предсказание джинны. Передай мне эту технику, и я сниму с нее проклятие. О, мать мира, мало того, что такой грешник, как ты, хочешь контролировать нас, но ты даже смеешь мечтать о технике медитации нашей семьи». Она сжала свою грудь, как будто находилась на грани безумия. «Это техника медитации, или же высокоуровневая техника медитации?» — внезапно с большим интересом спросил Лилин. «Монстр, даже не думай о ней, дьявол, даже не думай о том, чтобы пытаться заполучить технику медитации нашей семьи Бателли». Старуха решительно отвергла его предложение, холодный блеск, который трудно было скрыть, мелькнул в ее глазах. «Хе-хе, ты, должно быть, этого не знаешь, но проклятие на теле джинны может быть освобождено только мной. В противном случае, ты можешь только попытаться найти мага утренней звезды, иначе тебе просто придется ждать и смотреть на мертвое тело. Я даю тебе один день, подумай об этом». Лилин хлопнул в ладони, и два стражника тут же вошли внутрь. «Проводите эту женщину в место для отдыха, не будьте халатными». Тон Лилина стал немного другим, и два вошедших мага понимали, на что он намекал. Они быстро подошли к старухе, готовясь позаботиться о ней. Лилин кивнул и вышел. Хотя старуха хорошо это скрывала, холод в ее глазах по-прежнему оставался ясным для Лилина. Все, о чем она думала, уже давно было раскрыто Лилином. «Думаешь попытаться надуть меня искусственной техникой медитации? Нет, маги умные люди. Если ты предоставишь мне подделку, я точно узнаю об этом. Если я не смогу сказать, я просто попрошу нескольких помощников и проведу на них тесты. Если она действительно предоставит мне полноценную технику медитации, то у нее будет очень серьезный недостаток. Только в таком случае у магов, не обладающих высокоуровневой техникой медитации, появится искушение использовать их». «Какая жалость», — улыбнулся Лилин. «Если бы он являлся магом, без высокоуровневой техники медитации, он определенно не смог бы противостоять искушению и стремился бы заполучить ее. В конце концов, она увеличивала шансы на продвижение дальше и обеспечивала лучшее будущее. К сожалению, у него уже имелась полноценная высокоуровневая техника медитации, учение Кимоина. Независимо от того, насколько изумительной будет техника медитации семьи Бателли, он использовал ее только для справки и не стал бы совершать глупости, вроде переключения техники медитации». С улыбкой на губах Лилин вошел в потайную комнату. Четыре стены этого помещения были сделаны из толстого камня с многочисленными выжженными на них рунами, которые могли изолировать всю энергию в этом помещении. Посередине стоял довольно странного вида маленький каменный прилавок. Три столба поддерживали треугольную секцию с большим количеством зеленых лоз на ней. «Духовная формация, активируй формацию для связи», — произнес Лилин. «Полномочия подтверждены. Активирую формацию заклинания связи». Когда машинный женский голос стих, из маленького каменного прилавка вырвался темный блеск, и все руны в помещении засверкали. Лилин кивнул, увидев произошедшее. Связь между секретным планом и внешним миром была почти невозможна и могла работать только благодаря определенному коммуникационному заклинанию. Перед ним находилась специально разработанная формация заклинания, которая могла проникнуть за пределы секретного плана, активация которого также очень дорого обходилась. Во всем секретном плане сады четырех сезонов обладали только одним таким заклинанием. Ранее, попытка Вейда связаться с внешним миром была пресечена совместными усилиями Лилина и Цезаря. Поэтому, в ситуации, когда он ни с кем не мог связаться, Вейду оставалось только сбежать. Лилин достал свою книгу с тайными печатями и перевернул на самую последнюю страницу. В конце имелась синяя печать, похожая на маяк. Лилин слегка коснулся ее. Бум! Синий маяк внезапно увеличился, и руны посреди комнаты мгновенно загорелись. Красная линия вылетела из каменного прилавка, соединяясь с поверхностью синего маяка. «Это сир Хейдер, как вы себя чувствуете в последнее время?» — улыбаясь, спросил Лилин. «Это ты? Скорей, дай мне лекарство». Из синей тайной печати раздался изможденный голос, словно владелец был серьезно ранен или страдал от какой-то болезни. Владельцем голоса оказался Хейдер, маг, находившийся в хороших отношениях с семьей Бателли, и которого старушка пригласила вылечить джинну. Ранее он не смог справиться с лечением. Мало того, что он сам заразился ядом, сделанный лично Лилином, но благодаря яду он заполучил печать для коммуникации. Следовательно, Теперь Лилин мог многое узнать о семье Бателли. Усмешка на лице Лилина расширилась. «Господин Хейдер, я хочу рассказать вам кое-что очень нехорошее. Глава семьи Бателли уже обратилась ко мне. Она умоляла меня удалить проклятие из тела Джинны, но ни разу не обмолвилась о вас». Услышав его слова, печать потускнела, а затем раздался звук чего-то ломающегося. «Это шлюха, это сумасшедшая, только подумать, что я столько усилий потратил из-за нее. Кашель, кашель». После двух фраз, Хейдер начал сильно кашлять. Улыбка Лилина стала еще ярче. «Господин Хейдер, как вам эффект моей теневой коррозии? Я потратил на ее изобретение много сил. Вы также очень выдающийся исцеляющий маг. Я хотел бы узнать ваше мнение о нем». Спустя долгое время Лилин снова услышал голос Хейдера. «Ты победил. Состав этого яда слишком сложен, и ингредиенты неразрывно связаны между собой. Я действительно не могу его удалить. Дай мне лекарство, и не просто лекарство, которое поможет подавить, а излечить его, и я расскажу тебе все, что я знаю». «Прекрасно. Я хочу знать все, особенно все, что вы знаете касательно содержания техники медитации».